Женщина молчит. Для большей надежности зажимает низ трубки ладонью. И собственный рот. В трубке слышен шум дискотеки, его голос. «Это ты? Ты? Это ты? Где ты? Откликнись! Это ты?» Спина женщины, слишком напряженная для человека, решившего не плакать. Бег знакомых уже ног. Так летят на пожар, когда в комнате с готовой вот-вот обвалиться балкой заперт твой годовалый ребенок. Сцена 23. Ночь, улица. Женщина спотыкается, падает, сбрасывает туфли, вскакивает, несется, бег босиком в рваных чулках. Обратный порядок улиц и зданий. Путь сюда дольше, чем путь отсюда, несравнимо дольше. Как будто это совсем иной путь. И вот наступает утро, но все еще длится ночь. Автостоянка перед зданием дискотеки уже пуста. Не гася скорости, женщина влетает на автостоянку за углом. Там тоже пусто. Если не считать светло-вишневого Крайслера. Сцена 24. Внутри дискотеки. Женщина, опрокидывая какие-то ящики, отбрасывая на ходу чернокожих уборщиков, проносится через фойе, влетает в промежуточный коридор, дергает дверь дансинг-холла, она заперта, снова дергает изо всей силы, упираясь босыми ногами в стену. Что-то кричат сзади уборщики. Она на лету возвращается в фойе, пуля мчится в сторону лестницы, взвивается вверх, стремительно проносится по галерее и, попав, наконец, в дансинг-холл, через верхний ярус этого зала, подлетает к перилам. Внизу, на пустой танцевальной площадке, загаженной привычной отрыжкой истекшего возбуждения, банками из-под пива, одноразовыми стаканами, пластиковыми мешками, кляксами иссосанной жвачки, пакетиками от кондомов «The Loving Heart» и «The Seventh Sky», одиноко стоит человек с поднятым вверх лицом. Посреди этого ссора, служащего единственным доказательством прошедшего праздника, а может, уходящей жизни как таковой, человек кажется особенно подневольным, словно бы обреченным единственно на изготовление, использование и снова изготовление всех этих бумажных фантиков и оберток. Сейчас он стоит, молча глядя в глаза той, что свалилась откуда-то с потолка. Точнее сказать, она ринулась было бежать по лестнице, но в середине ее на лету перемахнула через перила и, спрыгнув на пол, застыла на некоторой дистанции от глядящего на нее человека. Какое-то время он и она так и стоят, не меняя позы. Их лиц мы не видим. Мы видим лишь, и сейчас это особенно ясно, босиком без туфель она сделалась совсем маленькой, пронзительно маленькой даже по сравнению с той, что была. Она делает шаг вперед, навстречу к нему —